Наши забавы длятся уже третью неделю, но при этом никто даже не думает подавать признаков усталости и желания выпадать из нашей оргии. И в немалой степени этому виной наши нерожденные детки. Они с упоением поглощают тот дикий коктейль различных энергий, которые генерируют наши души в процессе резонанса в моменте близости и оргазмов. Вот только вся эта сила несет в себе след отпечаток страсти, похоти, любви и нежности одновременно. Уж не знаю, как это скажется на них в будущем, когда малыши родятся, но размышляя на эту тему, мне сложно поверить в то, что подобный эмоциональный состав может негативно сказаться на детках. Зато наблюдая и отслеживая картину того, как они жадно пьют силу из окружающего фона, благодаря которой развитие плодов идет стремительными темпами, я уверенно мог заявить, что на этапе эмбрионов им только на пользу то, как их родители выражают друг дружке свою любовь и чувства. Но даже сейчас, когда присутствует постоянный отток свободной энергии из окружающего пространства, защита спальни с трудом справляется с удержанием ее в своих стенах, дабы она не вырвалась вовне и не стала крушить менее защищенные зачарованные участки дворца и иных сооружений подземного города поблизости. А вообще, невозможно передать словами и объяснить то удовольствие и счастье, охватывающих меня в момент моего одновременного единения со всеми женами одновременно. И тут я имею в виду не только о самом количестве и насыщенности получаемых тактильных, телесных наслаждений от контакта с четырьмя красавицами. Я о соприкосновении и резонансе наших душ. Но раз мне так хорошо от этого, то почему же тогда я ранее не применил возможности утворить оргии посредством использования своих клонов? Как бы поточнее и образнее вам объяснить? ХМ, да пожалуй, так будет верным и сравнение подходящее. Я не воспринимаю клонов как часть себя, они ведь всего лишь големы, магические конструкты, к которым я имею прямой доступ и могу в некоторой степени через них ощущать реальность. А допустив их до тел своих жен, я бы тем самым расписался в собственной несостоятельности, словно бы подарил им интимные игрушки, имея только возможность после наблюдать за их забавами с ними по видеозаписи. Одно дело использовать игрушки в совместных забавах, но допускать возможность того, что моим женщинам потребуется подобное в мое отсутствие, это расписаться в собственной никчемности. Уж пусть лучше просто друг с дружкой снимают сексуальное напряжение, если таковое возникнет. Это что касается вопроса, почему я не делегировал клонам некоторую часть обязанностей по удовлетворению моих жен и получению через них приятных воспоминаний. А в наших совместных, при моем участии актах близости я не использовал их из-за того, что они бы просто развеялись от творящегося энергетического беспредела, рождаемого нашими душами в момент единения и резонанса. Зато собственные тела – это уже совсем другое дело. Они неотъемлемая часть меня и продолжение моей души. Каждая из них есть часть моей первой оболочки, физического тела. Такие вот дела, эх. Но как бы мне не было хорошо с моими женами, вот только у меня сегодня предстояла встреча, которую было бы невежливо пропускать или отправлять на нее своего клона. Так что пришлось одному из моих тел заставить себя покинуть сладко стонущих красавиц, которые потеряли всякую разумность и сейчас представляли собой концентрированные сгустки порочности и похоти, а мне 11-му отправляться на переговоры с Альфонсо. И это будет для меня непростой задачкой, ведь мне придется выделить и защитить некоторую часть своего ментального тела, а вместе с ним и иные оболочки души, дабы не выдать происходящих с моей душой катаклизмов из-за реакции на близость с женами, которая, по всей видимости, продлится еще приличное количество времени. Мои красавицы и не думают прекращать наш разгул, а собственная драконовская либидо только и рада подобному. Но огромным усилием я заставил часть себя прекратить думать и участвовать в разврате, уделив внимание предстоящей встрече с Альфонсо, а разговор у нас будет интересным и волнительным. Точнее, он будет таковым для моего побратима, ведь это ему придется каким-то образом суметь совладать с буйным нравом своей драгоценной любовушки. Здравствуй, брат. Признаться, удивлен тому, что ты прислал мне свой патронус и просишь официальной встречи. Я уже и думать боюсь о причине, по которой ты это сделал. Что случилось? Ух, как он был напряжен сейчас, а ведь должен ведь понимать, что бы там ни случилось, ему с моей стороны ничего угрожать просто не может. Все же мы побратимы, и даже бытие Богом не дает мне возможности хоть как-то обойти эти узы с клятвой и причинить вред ему, а также замышлять что-то против его семьи. А тут я не как обычно словно снег на голову, а прошу о встрече официальной. подозрительно. «Успокойся, друг. Я всего лишь пришел к тебе в качестве свата. И не нужно делать такого удивленного лица. Все же именно к моей личной ученице у тебя проскальзывает, и это еще мягко сказано, недвусмысленный интерес. И заметь, она благосклонно принимает твое внимание. Именно это и привело меня к тебе. А я, как тот, кто отвечает за нее перед лицом мироздания, обязан позаботиться о том, чтобы ее личная жизнь сложилась и была счастливой». И по мере сказанных мною слов, лицо Альфонса переменило на себе множество эмоций, от паники и удивления, до шока и радости. Мда, вроде бы уже старый зубр, седьмой век как небо коптит, а так легко читаем. Неужели мой интерес был столь очевиден? Понуро спросил он, но вдруг, резко подлетев с кресла, начал нарезать круги по кабинету, бубня себе под нос: «Так вот оно в чем дело. Ну, Любава, ну, но погоди, если она тоже обо всем догадывалась, то почему?» Но вдруг осекся, не закончив свою мысль, вспомнив, что он в кабинете не один. Но не нужно быть Вангой, чтобы закончить ее за него. Он был удивлен тому, что Любава не применила к нему физических мер, а ведь она очень импульсивная и темпераментная женщина. Вот и ломал он голову, почему все это время ему от нее не прилетало, раз все видели его чувства в отношении Сильвии Гринграсс. «Помнишь, некоторое время назад я попросил пройти тебя ритуал, но ты был тогда столь увлечен, что даже не поинтересовался у меня о его назначении, удовлетворившись ответом, что он диагностический. Так вот, он и вправду был диагностическим, только вряд ли ты мог предположить, что его целью является выявление судьбоносных и нерушимых связей, предназначенных нам мирозданием. Блин, какой же он порой простофиля и балбес. И это, Мордрит, меня подери, ужасный демонолог и темный маг. И ты мне ничего не рассказал о его результатах? И почему я о нем ничего не знаю?» Бранс был возмущенный, словно маленький ребенок, обижен на меня за мои действия и утаивание от него такой интересной и важной информации. «Отвечая на твой второй вопрос, потому что он является моей собственной разработкой на ниве ритуалистики. На первый же, так я в тот момент был больше озадачен судьбой своей личной ученицы, которая мне дорога как родная внучка. А ты, старый хрен, и я не нанимался менять тебе слюнявчики, заботясь о тебе, словно ты несмышленый пацан. Это ты в первую очередь сам должен был первым проявить инициативу и бросить все свои силы на то, чтобы выяснить, есть ли у вас будущее с Сильвией, а не продолжать дурить голову малолетки и очаровывать ее своим темным харизмой взбалмошного, но гениального ученого». «Справедливо», — признал он мою правоту, плюхнувшись обратно в кресло. «Так что там с ритуалом, какие результаты он показал?» «Поздравляю, она и вправду является твоей судьбой и идеально подходящая для тебя кандидатура в жены наравне с Любавой. Зная тебя, я не сомневаюсь, что ты как порядочный и разумный поступишь по чести, и необдуманных действий с твоей стороны можно не ожидать. Так что я взял на себя ответственность и уже провел предварительные переговоры с ее родителями, прощупывая почву насчет возможных настроений четы Гринграсс заполучить в зитья такое ископаемое, как венский затворник. И он аж привстал в нетерпении услышать ответ. Мда, все же истинная любовь хуже любых наркотиков и прочих туманящих рассудок веществ. Неужели сам не может предугадать ответ? Он ведь очевиден. Естественно, они будут не против. Еще бы они были против. Выдать дочку за архимага — это, считай, получить индульгенцию на любые свои действия в будущем. Плевать на всех в стране, да что там в Англии, во всем мире, с таким-то родственником. А вообще, если говорить о ситуации в целом, то я был очень удивлен, когда вначале смог обнаружить неподдельный и вполне конкретный интерес юной Сильвии в отношении моего побратима, которого я попросил преподать несколько уроков моим ученицам и поделиться своим опытом в демонологии. И в итоге это привело к тому, что через недолгое время некие чувства приязни смогли проклюнуться в черством сердце Альфонса по отношению к очень одаренной в друидизме Сильвии. А ведь друиды очень хороши в обращении со стихиальными духами и духами природы, вполне способны призывать элементалии, и своим отношением к магии мало чем отличаются от демонологов. Так что они очень быстро нашли общий язык, и уже через месяц Альфонсо просил моего соизволения позволить ему привлекать мою ученицу для совместного с ним участия в его проекте. Вот ведь совпадение, он неожиданно увлекся химерологией, а иметь подле себя одаренную в магии жизни и с даром друида-лаборанта ему было очень полезным. Я не отказал, но уже через пару месяцев пригласил поучаствовать Альфонсо в ритуале, что должен был подтвердить мои подозрения, которые в итоге оказались верны. Они предназначены друг другу. Это весело смотреть на людей, которых искренняя любовь превращает в некоторых вопросах и ситуациях в идиотов. После того, как он услышал мой ответ, что родители Сильвии будут рады такому брачному союзу, Альфонс расплылся в широкой улыбке и был потерян для мира. «Приди в себя, Олух, ты мне лучше ответь, как обстоят дела во взаимоотношениях Сильвии с Любавой. Все-таки моя ученица частая гостья в вашем Мэнере и, насколько мне известно, давно знакома с твоей женой. Амну они вроде как ладят, что конечно же странно», ушел в глубокое, но недолгое раздумье Бранс. «И почему я раньше не обращал внимания на их дружбу? Вот ведь, у меня просто слов нет». Последнее утверждение, вопрос, сказанный им, было не меньшим откровением и для самого Альфонса. Он только сейчас, проанализировав минувшие месяцы, смог разглядеть зародившуюся дружбу между моей ученицей и своей собственной женой. Вот и ответ на вопрос, почему Любава еще не оторвала его корешок и не повязала вокруг его тщедушной шеи морским узлом. Ладно, опустим тогда этот момент, раз девушки без тебя, видимо, уже давно между собой все решили. И раз такое дело, то нужно поспешить, и пока ты не стал высшим магом или псионом, а ты очень близко подобрался к этим рангам, нужно успеть провести помолвку. Тут вот в чем дело. Если мы дождемся того, когда Альфонсо станет богом в каком-либо из направлений, то тем самым мы на очень долгий срок отдаляем возможность проведения брачного ритуала Сильвии. Выходить замуж за богу смертной нельзя, это очень негативно скажется на ее развитии, и она никогда не сможет достичь высот в чем-либо. Помолвка же нивелирует этот пагубный возможный фактор в будущем. Так что сейчас им нужно быстренько пройти ритуал подтверждения намерения, и тогда после наступления совершеннолетия, Сильвия сможет без труда и проблем для себя выйти за любимого замуж. В итоге через 15 минут мы все обговорили и назначили ритуал на 1 июня, которое будет через неделю. Теперь нужно заскочить в Англию и уведомить о предстоящем событии счастливых родителей. Через каких-то 5 лет их девочка станет обладательницей двойной фамилии. Гринграсс Бранс. Это, конечно, не в порядке вещей, так как Сильвия является единственной наследницей рода. Но и Альфонсо не последний человек в магической иерархии, придури у него своей хватает. Он вообще не в восторге от того, что его будущей жене придется принимать когда-нибудь главенство в роду, а ему быть при ней консортом. Но тут, увы, он ничего поделать не мог. Вот только мысль о том, что его дети могут оказаться без упоминания отцовского рода в имени, была для него недопустимой. Так что он поставил такое условие перед родителями Сильвии: либо так, либо он пока еще сам не решил, что делать в случае отказа, но он человек с буйной фантазией и обязательно что-нибудь придумает. Так что пусть не доводит до греха. Именно с такими вестями я свалился без предупреждения на головы родителям своей ученицы. Как я и ожидал, на требование Альфонса, чтобы его жена, а соответственно и весь род впоследствии принял двойную фамилию, они ответили согласием. Еще бы они отказались от подобного, и не нужно было быть высшим псионом для того, чтобы прочесть их мысли, которые пляшут от счастья в их разуме. Они были безумно рады и довольны сложившимся для их дочери будущим. Моей ученице об этой радостной вести они расскажут сами, так как Сильвия сейчас гостит у кузины на Гримма. Эх, а ведь и мне, видимо, придется проводить нечто подобное, если не хочу затягивать момент с тем, чтобы сделать Беллатрикс своей на целое тысячелетие. Вот Финиас обрадуется, когда я приду к нему с подобным и потребую помолвки с его какой-то там внучатой племянницей. Только за эти несколько лет Беллатрикс придется достигнуть ранга архимага и заполучить 8-ю оболочку души, отвечающую за отсутствие регресса. Глава 81. Удивительный абитуриент. Ну что, сестричка, поздравляю, ты все же добилась своего. И в сказанном Беллой поздравлении было столько эмоций, что любой эмпат бы поперхнулся от количества противоречий в чувственном духе говорившей. Она была одновременно и рада за свою кузину Сильвию, и неожиданно стеснялась этой темы, но вместе с тем присутствовала досада, что это не она смогла первой добиться успехов на поприще устройства своей счастливой личной семейной жизни, а еще в ней плескался гнев на саму себя, за собственную нерешительность в отношении одного бесстыжего дракона. «Спасибо, Белла, извини», неловко ответила на поздравление о скорой помолвке Сильвия, обнимая свою кузину и тем самым желая передать той толику своей уверенности и поддержки. Гринграсс вот ни чуточку не сомневалась в том, что судьба ее любимой сестренки предрешена, ведь она видит, каким взором порой смотрит на нее Салазар, но говорить об этом Белле не собирается. Раз их наставник пока об этом молчит, то ей не стоит поднимать этой темы с сестрой. У нее до сих пор, С того самого момента их знакомства с наставником и выяснения его истинной личности, голова кругом, а еще и от того, что ей удалось завоевать сердце одной из живых легенд магического мира. Подумать только, она через несколько лет выйдет замуж за самого древнего и бессменного главу магической гильдии. Когда вы собираетесь устраивать прием по этому поводу? Ух, я уже представляю рожи нашего английского и не только Бомонда от такой радостной вести. Ведь мало кому придется по нраву такое усиление вашего рода, причем даже среди союзник. Сарказма и иронию в словах Беллы не услышал бы только глухой. В августе, в конце месяца, сама ведь в курсе, что Гонд совсем берега стал терять и начал задирать некоторых наших союзников из фракции. Сейчас родители заняты тем, что подмечают все телодвижения наших сторонников из фракции, тем самым пытаясь выявить самых слабых духом и сомневающихся, так сказать, потенциальных перебежчиков. Ну просто двуличных личностей, у кого предательство в крови. Поэтому и тянем с этой информацией для масс. А как только список будет составлен, грянет гром. Уж каким бы самоуверенным и наглым бы не был Марвала, но с древним архимагом ему не тягаться. Сейчас на дворе была середина июня 1968 года, девочки недавно вернулись из Хогвартса, блестяще сдав сов и после нескольких дней нахождения каждой в своем отчим доме, дабы повидаться с родителями и похвастаться своими успехами, уже оттуда отправились на отдых в домен своего наставника, а именно на остров посреди уже приличного океана. Все же Англия не балует своих жителей солнцем и теплыми прибрежными водами. Да, новый учебный год обещает быть интересным. Тут и Василиса с Василием поступит на первый курс, наличие только набирающего обороты паники от союза рода Бранс Гринграсс. А еще наш наставник решил сразу же набрать себе свыше десятка учеников из нашей параллели. И то, что ученичество будет проводиться через контракт, а не станет личным, проще нашу жизнь в стенах Хогвартса не сделает. Есть во мне уверенность, что по первости возиться с ними будет поручено нам. Все же мы уже можем легко сдать на мастерство в некоторых из дисциплин, а наш наставник ведь хочет сделать из нас полноценных магов. И как он раз уже заявлял, умение преподавать, по его мнению, входит в обязательный перечень навыков уважающего себя мага. Подумаешь, небрежно фыркнула на это умозаключение Белла. Тем более все кандидаты в ученики, кого отобрал себе Светозар, с нашего курса, а мы и без того на протяжении всей учебы и момента, как был создан наш клуб по интересам, в который входят все означенные лица, помогали им с учебой, и никаких особых трудностей по этому поводу не испытывали. Да и если честно признаться, мне намного приятнее находиться в компании конкретно этих разумных, нежели проводить бесцельно и нудно время на нашем родном факультете в общей гостиной, где приходится изображать из себя не пойми кого. Буквально выплюнула она из себя досаду и раздражение Белла, а после, отстранившись от подруги и сестры, разомкнув объятия, переместилась обратно в шезлонг. «Ты упускаешь из вида еще один момент, который скажется на нашей, а если быть точным, то на твоей загруженности». Не переходя сразу к подоплеке своих рассуждений, молвила Сильвия, загадочным взглядом посмотрев на свою кузину, что сейчас, вытянувшись на шезлонге и наслаждалась карибским солнцем. «Ой, давай ты не будешь играть со мной и прямо скажешь, что имеешь в виду. У меня нет ни желания, ни настроения быть наедине с сестрой Слизеринкой, выискивая в твоих словах смысл. Давай оставим эти забавы для Хогвартса». Даже не обернувшись и не открывая прикрытых глаз, как-то даже лениво, протянула Белла. Сейчас ее разум был занят собственной долей и осмыслением того, как несправедлив мир. Она ведь тоже хочет собственного счастья с любимым. Как понимаю, ты еще даже не глянула на предоставленный нам к подготовке на это лето список литературы, необходимо изучить до наступления нового учебного года. И не дождавшись ответа, Сильвия продолжила: «Насколько я поняла, в этом году наша программа обучения с тобой будет разительно различаться. И если у меня предстоит активная практика в заклинаниях и построении магических конструктов с преобладанием практики, то в твоем случае, ты все свое основное время будешь уделять духовных практикам и техникам, должным укрепить твой дух и ментал». Несколько минут они лежали в тишине, и если Сильвия сейчас выбросила все из головы и наслаждалась солнцем с морским освежающим ветром, что ласкал ее кожу, то Белла активно думала и пыталась найти объяснение предстоящим переменам в собственном обучении. Странно и непонятно, так и не придя к какому-то однозначному умозаключению, высказал вслух собственные мысли и вопрос Белла: «А ты что об этом думаешь? Тебя будут готовить к каким-то наисложнейшим, высшим и опасным ритуалом. Гадать о том, что это за ритуал или один единственный ритуал, можно до бесконечности. Дело это неблагодарное, но тебе стоит с тройным усердием подойти к этому заданию и начать практиковать техники и медитации, что я видела в той литературе, которую тебе передал на лето наставник, и приступить к этому как можно скорее, не откладывая. Само собой, на автомате ответила Белла, прислушиваясь к собственной интуиции, что обещала в ближайший год-два серьезные перемены в ее судьбе. Некоторое время девочки, хотя скорее уже девушки, все же по 16 лет почти каждый, лежали в тишине. Позволить себе вот так бездельничать и просто наслаждаться жизнью случается в последние 5 их жизни лет крайне редко, но тут вдруг восторженно заговорила Сильвия. Но все же наш наставник — это нечто. То, как он изящно и без прямых конфронтаций смог отжать у радикалов и светлых самые перспективные и вменяемые будущие кадры среди подрастающего поколения, заслуживает восхищения. Он не оставил Альбусу Смарвала ни единого шанса побороться за умы нашего, нового поколения. Причем проделал это под носом Дамблдора в его же вотчине, а у того не нашлось чего-либо, что можно было бы противопоставить Салазару, дабы отвлечь молодежь от стремления оказаться в числе избранных участников нашего клуба. А ведь как только наши однокурсники подпишут контракты на ученичество у мастера, они выпадут из-под влияния родни, и плевать на то, к какому стану причисляют себя их родители. После сдачи сов по английскому законодательству маг получает эмансипацию и уже вправе лично заключать и подписывать магические контракты. И стоит им только поставить свою подпись в договоре на ученичество у дипломированного мастера, как они выпадают из-под юрисдикции главы рода или же магического опекуна. Вся ответственность за них переходит на мастера. Это не норма, но конкретно в контрактах, которые их наставник подготовил для молодежи, это пункт был прописан. Так что не будет в этом году у Альбуса пополнения среди редкого числа чистокровных, талантливых полукровок и маглорожденных, ведь полученное самыми яркими из них предложение от Армора Дрейка бьет все, что мог бы предложить им директор за службу себе. Альбус ведь не брезговал ни шантажом, ни подкупом, ни простым запугиванием, ради пополнения рядов собственной армии. То же касается и бывшего Ридла, точнее публики чистокровных, в чьих рядах очень разные нравы и взгляды на то, как стоит воспитывать молодежь. Так что в числе тех, кто в этом году уже получил и подписал с Армором Дрейком договор об ученичестве, имеется прачка чистокровных и даже один наследник рода, что решил таким образом сбежать из семьи и отгородиться от любящей опеки родни, которая и Круциатусом приласкать может, а двух девочек, которые тоже приняли предложение наставника, уже собирались выдать замуж за почтенных джентльменов, которых давно заждались в чертогах Хелли, обладающих мерзким и садистским нравом. Но Святозар грамотно подошел, как он считает и не раз об этом упоминает, к своей главной задаче преподавателя и наставника. Он в первую очередь учил своих студентов тому, чтобы они научились думать собственной головой и умели расставлять приоритеты в жизни. Так что все те, кому пришли предложения о становлении учеником у самого Армора Дрейка, так и у нескольких его вассалов-ведьмаков, с радостью и припеваючи приняли его. То же касается и его личных учениц. За прошедшие 5 лет он воспитал из них очень прагматичных, при этом не лишившихся человеческих добродетелей магинь, которые очень верно сейчас провели анализ и сделали оценку предстоящих событий следующего учебного года. Только им еще неизвестно, что в этом году вместе с наследниками Мракс в Хогвартс поступит учиться воспитанник их наставника и наследник Гриффиндора, Рональд. Святозар нашел способ, каким образом возможно провести воскрешение, а точнее перерождение своего старинного друга из его памяти Салазара. Для этого Рональду пришлось искренне поверить в Бога и принять веру в Единого, что для него не стало большой проблемой, особенно после того, когда он узнал, кого именно нынче так величают и кому поклоняются простецы. После чего Святозар уничтожил шляпу, и душа, что была слита с ней, угодила в его домен, где мигом подверглась лечению и восстановлению, после чего он отправил его на перерождение к одному из своих вассалов-ведьмаку, точнее ведьмочке. Задачка эта была не из простых, ведь Святозару пришлось изрядно попотеть, дабы суметь сохранить ментальный срез души в целостности, а вместе с тем вычленить из астрального тела части, отвечающие за личности, информационную матрицу настоящего Рональда, до его слияния со шляпой, а также сохранить магический ноус вместе с его принадлежностью к роду Гриффиндор. Молодую же чету ведьмаков уведомили о том, что молодой мамочке предстоит выносить в своем чреве старинного друга их милорда и бога. И они восприняли это известие как большую честь и оказанное наивысшее доверие. Так что для них не стало неожиданностью разумность и сознательность только что новорожденного мальчика. И этим летом Рональду исполняется 11, после чего ему придет письмо из Хогвартса, так как местом его рождения была выбрана Англия. Но дабы не поднимать суматоху по этому поводу раньше времени, Светозар своей властью скрыл его имя в книге душ Хогвартса, все же он поучаствовал в ее зачаровании на пару с Равиной. Так что этот год действительно принесет Англии большую неурядицу и хаос в среде аристократов и правящей элиты. Мда, а я ведь действительно ныне умаился с поставленной перед собой задачей, которую пришлось на себя взвалить из-за изменившегося характера под давлением моих собственных драконьих инстинктов. Пришел я к неутешительной для себя мысли. Уж больно я стал сейчас нетерпеливым и импульсивным, легко поддающимся собственным желаниям и готовый тут же, несмотря на сложности и возможные обходные пути, идти напролом, лишь бы ускорить процесс с достижения цели. Одно из моих тел сейчас находилось во временной петле в моем домене, в лаборатории, где время относительно двух миров, Земля магически, практически замерло и 11 месяцев, что я уже провел здесь, равняются всего лишь нескольким часам во внешнем мире, а все ради расчета огромного комплекса ритуалов, сопутствующего комплекса приема зелий и эликсиров, а также курса практик и медитации, нацеленных на то, чтобы как можно скорее, до совершеннолетия Беллатрикс, возвести ее в ранг архимага как минимум в трех духовных составляющих. Учитывая ее особенности и сильные стороны, я помогу ей стать практически недостижимо могущественной для серой массы в менталистике, сделав ее высшим псионом, а также архимагом астрала и магии. Именно в этих направлениях у нее наивысший талант, если не брать в расчет ее дар метаморфизма, вот только достигнуть в нем архимага ей будет на порядок сложнее. Развить первую или же вторую оболочку души до ранга архимага, на которые завязан дар метаморфизма, очень непросто. Тут уже не поможет тупое поглощение и ассимиляция душ сильных существ, путем которого я собираюсь помочь своей будущей жене стать архимагом в астрале, менталистике и магии, тем самым заполучив восьмую оболочку души. Так что развитием этого своего таланта и открывающихся благодаря ему перспектив она займется уже после того, как окажется в моем гареме. И пусть меня слегка коробило от того, что я собираюсь столь активно помогать малышке на ее пути становления могущественной магини, но и терпеть тысячелетия у меня не было никакого желания, пока она сама достигнет необходимого уровня сил, дабы без проблем стать моей законной женой, я свихнусь, меня уже к ней тянет. Мда, все-таки быть сильным, это еще тот геморрой. В этом плане моему побратиму попроще. Ему всего лишь нужно, чтобы его драгоценная Сильвия стала хотя бы магистром по силе несколькими из своих духовных оболочек, а в идеале архимагом хоть в одной. Тогда после их обручения установившаяся между ними духовная связь не будет действовать угнетающе на ее оболочке, а вовсе даже наоборот, будет помогать той развиваться, подталкивая, погоняя к уровню будущего супруга. Сама же консумация и подтверждение брака как такового случится уже после наступления у девочек полного совершеннолетия в 21 год. До этого любая половая связь пойдет во вред духовным оболочкам и развитию. Но вернемся к моей проблеме. С богами и их браком все несколько сложнее. Для того, чтобы не оказывать на свою законную жену пагубного воздействия через образующуюся связь, Белла должна обладать сильной душой и восьмой оболочкой, иначе я на корню загублю ее потенциал. А ведь ныне я не просто там какой-то бог с преобладанием в энергетике и божественным проявлением первозданной тьмы и истинного света, во мне еще и хаос, спасибо Шалотлю, теперь плещется. И мне страшно представить, что случится с моей малышкой, попади в ней хоть капля моей силы по обручальной связи. Хаос он такой, может выкинуть самые невероятные и неожиданные фокусы, а я еще недостаточно хорош в обращении с ним. Тут нужны тысячелетия, дабы только подступиться к пониманию первородной энергии, из которой вышло все сущее. Так что мне нужно сделать мою девочку архимагом как можно скорее, дабы успеть обручиться с ней до ее полного магического совершеннолетия в 21 год, дабы к моменту консумации нашего брака прошло хоть сколько-то времени существования между нами духовной обручальной связи, которая хоть сколько-то успеет подготовить ее к принятию в мужья такую неординарную зверушку, как я. К слову о женах. С момента нашего секс-марафона, когда они заполучили от меня артефакты, должные обеспечивать необходимый энергетический приток для развития эмбрионов наших малышей, после они всего неделю проходил в состоянии некоторой постоянной нехватки сил, которую им обеспечил я и малыша на благо их роста и развития. Вот только они быстро смекнули, что во время близости и единения наших душ, во время резонанса, деткам с лихвой и даже больше необходимого перепадает энергии, которую они поглощают из окружающего нас в этот момент безумства силы. И это стало толчком к тому, что сперва Мэй ненавязчиво вовлекла меня в очередное соитие, к которому незаметно даже для меня самого подключились и все остальные мои жены. И в данный момент, когда я, 11-й, занят расчетом ритуалов и остального сопутствующего для развития Беллы, остальные 10 моих тел заняты распутством в очередной оргии с участием моих красавиц, и как я понял, теперь это будет в порядке вещей до того момента, как они разродятся. Все на благо деток. Ага, именно так. Ведь нечто подобное витало в разуме каждой из моих ненаглядных, а то, что они сильно пристрастились к близости со мной, совсем ни при чем. Как бы они такими темпами в скором времени не стали нимфоманками, с такой-то интересной программой на ближайшие несколько лет как минимум, ведь наши детки будут вынашиваться никак не меньше этого срока. Но меня это не сильно тревожит. Я верю в их силу воли и твердость духа, да и совсем не против, даже наоборот, такой их раскрепощенности со мной. Как оказалось, мое драконье либидо неутомимо. Хотя кто бы в этом сомневался, вот только конкретно я, 11-й, немного раздосадован несправедливостью, что десятка занята таким интересным и увлекательным занятием, а я тут извилинами вращаю ради пополнения количества жен, с кем бы мог предаваться разврату. Мда, докатился, уже сам себе завидую. Вот только я уже закончил основные расчеты, остались последние штрихи, которые возможны только после встречи с Беллой и ее диагностики, дабы внести уточняющую коррекцию в ритуалы, но это будет уже в конце лета, когда наступит время к проведению первого ритуала по поглощению ею астрального духа среднего круга силы. А потому, пора мне возвращаться в домен, ведь мне тоже не терпится поучаствовать в интимной близости с женами. Но стоило мне только покинуть созданную мной временную петлю и тронуться неспешным шагом в сторону спальни, а делала это я из-за того, что мне требовалось время по снятию барьеров с себя части души, заключенной в теле, которые мне были необходимы для того, чтобы трезво мыслить, пока был занят расчетами, как мне прилетело по связи кое-что не просто очень любопытное от моего клона, а заставившее прибегнуть к нецензурной лексике. Да ну нахуй, что же такого удивительного произошло? Для этого стоит немного прояснить ситуацию в отношении моей трудовой деятельности в Хогвартсе. Альбус очень ревностно относился к моим неприкрытым успешным попыткам вербовки подрастающего поколения в, как он считал его, вотчине, так что пытался всячески вставлять мне палки в колеса, но делать он это мог строго в рамках деловых отношений, своей должности и моего контракта со школой. Так что все, что он мог, так это попытаться загрузить меня различными работами, которые могли входить в список моих обязанностей, как преподавателя Хогвартса. И пользуясь своими полномочиями, Дамблдор ставил меня чуть ли не каждые сутки в учебном году дежурным вечером и ночью, что должен следить за соблюдением порядка в стенах школы, а также привлекал к работе по реставрации и обновлению защитных и бытовых чар, окутывающих Хогвартс, но с меня что с гуся вода. Ему ведь было невдомек, что у меня в распоряжении имеется почти 3000 исполнительных клонов с рангом силы архимага. И так продолжается уже 5-й год. Вот только ранее он ни разу не вменял мне обязанность по знакомству поступающих маглорожденных с миром магии, так как не желал, чтобы я еще до приезда учеников в школу имел возможность оставить у них положительное впечатление о себе. Но видя, как я и без этого прекрасно справляюсь с этим, уже будучи их преподавателем во время учебного года, то Альбус, насколько я смог ощутить, полностью отчаялся хоть как-то изменить эту неприглядную для него ситуацию, а потому решил, что если уж я даже несмотря на все его старания успеваю и с нагрузкой им обеспеченной справляться, и вербовкой заниматься, то отстранение меня от почетной доли путешествия в мир простецов летом и работы провожатым в магический мир незнакомых с ним поступающих в школу волшебников, то это уже никакой погоды не играет. Так что в этом году мне впервые выпала подобная честь, и сегодня, 25 июля 1968 года, мне было необходимо побывать у двух будущих учеников, проживающих в Лондоне, Миранды Тилли и Алекса Мерсера. Имя последнего меня улыбнуло, напомнив об одной анимешке, просмотренной в прошлой жизни. Естественно, справляться с этой задачей на сегодня был отправлен один из моих клонов, который решил первым делом наведаться к Мерсерам, а уже после того, как дела с этой семьей будут улажены и ребенок окажется отпущен со мной на косую аллею, я собирался наведаться уже к Миранде Тиль. Вот только все пошло не по плану. Когда мой клон оказался перед домом Алекса и нажав на звонок, ему открыл дверь будущий ученик школы. Если судить по возрасту стоящего напротив ребенка, то от молодого человека в сторону клона прилетела очень сложная ментально-астральная магема, должная обратиться к инфосфере и предназначенная для распознавания и получения информации об объекте, к которому применялась эта, не постесняюсь признать, гениальная конструкция. И она сумела дотянуться через канал связующий Голем, которым по сути является мой клон, со мной оригиналом и прикоснуться к моей истинной сути, душе, которая мгновенно сожрала эти невероятно хитрые и практически незаметные чары распознавания. Именно это заставило меня, мягко говоря, охренеть. В этом мире лишь единицы разумных способны обойти мои щиты, которые на себе постоянно поддерживают мои клоны, а тут какой-то малолетний пацан это проделал играючи. И в свете происходящего, его имя и фамилия уже не кажутся мне забавным совпадением, приветом из моего прошлого мира. Все эти мысли и рассуждения промелькнули во мне с такой скоростью, что в реальном мире не прошло и секунды, за которую я поменялся местами со своим клоном и теперь мог наблюдать, как лицо Алекса стремительно переменилось. За какие-то мгновения на его лице отразилось удивление, узнавание, испуг, а затем ужас, после которого он, резко обернувшись, попытался от меня удрать. Вот только кто ему позволит? Не успел он еще завершить свой полуоборот за тем, чтобы захлопнуть дверь и дать стрекача, ему в спину прилетело заклинание паралича, после чего, подхватив его тушку и оставив здесь своего клона для того, чтобы он разобрался с родителями заинтересовавшего меня мальца, я отправился вместе с ним к себе в домен, где тут же уволок в ритуальный зал для диагностики этого деятеля, который смог меня так сильно удивить. За собственную безопасность, находясь наедине с Алексом, я не переживал, так как от моего взора, позволяющего разглядеть душу, невозможно скрыться или как-то его обмануть подменной информацией, муляжом. И то, что я видел перед собой, никакой опасности для меня не представляло, хотя, признаться, я был удивлен, ведь оболочки души Мерсера были на диву развитыми и больше соответствовали чистокровному пятикурснику Хогвартса, который не отлынивает от собственного развития и учебы, но никак не пацану 11 лет. Паралич же, который я применил к Алексу, является одной из вершин моего мастерства в разделе «Чары бьет», воздействует оно сразу на все оболочки души, вводя их в коматозное состояние. И потому, я без всякой спешки подготовил ритуальный круг, являющийся апогеем моих нынешних познаний в магической диагностике, который должен был поведать мне о всех тайнах души и тела объекта изучения. А как только все было готово, я поместил тело в октограмму, восьмиконечная звезда, заключенную в рунический круг удержания сущности высшего порядка, и сразу же приступил к изучению Мерсера. С первого, второго и даже тридцатого взгляда ничего подозрительного вроде бы как в нем я не находил, за исключением несоответствующих его возрасту духовных оболочек и достаточно крепкой, естественной и врожденной защиты разума. Редко, но подобные аномалии встречаются, и если бы не его выпад в мою сторону со сложными чарами распознавания в адрес моего клона, встреть я такого парня где-нибудь на улице, то просто бы подивился его развитости, но любопытствовать особо не стал. Вот только, потратив время на сканирование его поверхностных мыслей и отслеживание работу его духовных оболочек в коматозном состоянии, складывалось ощущение неестественности наблюдаемой мною картины. Слишком идеально сосуществуют его духовные оболочки между собой, и нет никаких паразитных потерь энергии души через ауру. А еще чуть дольше понаблюдав за работой его ментального среза, я понял, что он подставной, но это уже ни в какие ворота не лезло. Ведь я был уверен в собственном духовном зрении, от него невозможно укрыться под наносным слоем. И мне стало очень интересно, что же это за любопытный зверек ко мне попался. К слову о поверхностных мыслях, сейчас я улавливал в них какое-то сюрпроволнение о предстоящем сегодня празднике, который устраивали в честь его дня рождения родители и прочий мало имеющий к действительности бред. А ведь он явно должен сейчас думать не об этом. Где тот ужас и паника, которые им одолевали и отразились на его лице, когда он пытался от меня убежать? Хех. Ранее, будучи архимагом Ментала, Мне подобная задача по преодолению подобной защиты без вреда и последствий уничтожения разума ребенка была непосильной задачей. Но после становления высшим псионом, богом Ментала, это уже не так. Конечно, совсем без последствий мое вторжение в разум и уничтожение барьера на нем для ребенка не пройдет бесследно, но то, что мне удастся удержать его разум в целостности, не дав личности разрушиться, я был уверен. Но и также я был уверен в том, что ничего непоправимого не случится, разрушу я эту защиту, ведь она явно не привязана к ментальной оболочке души пацана, а вот что ее создает, узнать было необходимо. Какая-то нездоровая хрень выходит. Не может ребенок обладать такой идеальной и развитой душой, с подобной защитой. Все это очень неестественно. А посему, я чуть надавив на защиту, которая по прочности сделала бы честь мастеру Экклюменции, вот ведь гадство, и тут подлог. А ведь ранее мне защита казалась на уровне, который присущ магу только недавно вступившему на путь ментального мага. Я прорвался в истинное сознание Алекса, и все сразу же встало на свои места. Я нашел объяснение всему необъяснимому, связанному с пацаном. Хотя каким к черту пацаном, сознанию этого тела было за 50, звать его Вадик, и этот мухомор является попаданцем с системой. Вот только это ни капли не прояснило ситуации с самой системой, я ее не вижу. Последствия ее работы и действия получается вижу, раз душа у пацана так прокачана и организована, мысли и образы в ментальной сфере о ней тоже, а вот ее саму нет. Я во всех спектрах изучил его душу, но так и не смог ничего обнаружить. Хм, а если так и я наполнил свой энергетический орган, область души, отвечающий за сенсорику, хаосом, и теперь я наконец увидел невероятное по своей красоте зрелище, а мне стало понятным, почему ранее я ничего не мог разглядеть, что такое оболочки души. Это наше отображение, тень, которую отбрасывает душа в различных планах. И если физическое тело существует в трехмерной пространственно-временной реальности, представляющей собой материальный мир, то все остальные оболочки – это наше присутствие в иных планах бытия, праны астрала, чувств, ментала, магии и божественного измерения, в зависимости от развития души. У Алекса же помимо отображения души в семи планах бытия присутствовало еще одно – в хаосе. И увидеть это под силу только существам, имеющим сродство с этой энергией и обладающих соответствующими знаниями. Вся система представляла собой огромный, невероятно запутанный клуб с включением множества модулей, созданных на основе структурированного хаоса, и это зрелище было чем-то невероятным. Эта дрянь оплетала его через измерение первородного хаоса, прицепившись к атману, и на этом образовании имелась метка того, кому она принадлежала, и это я не об Алексе говорю. Тварь, которая вознаградила идиота подобным подарком, явно из высшей лиги. Я ведь раньше даже представить себе не мог, что подобное вообще возможно. Хаос ведь не терпит порядка. А тут на основе его концентрированного, считай кристаллизованного агрегатного состояния, используя его в качестве изоляции от агрессивной окружающей среды междумирья, сумели выстроить сложнейший и упорядоченный конструкт. Хотя всю работу в системе выполняли иные различные энергии. 79 дней я не отвлекался от изучения этого шедевра артефактного искусства, чем и была система, оказавшаяся в распоряжении Алекса Мерсера. По поводу же этого дегенерата, сам Вадим, ну или же Вадик, ведь к нему в его прошлой жизни никто иначе не обращался, был индивидом поганым и лицемерным до ужаса. Одним словом, гниль. Окружающим его людям он казался очень угодливым, вежливым, но одновременно с этим размазнёй, а не мужиком, но внутри него кипел огромный котел дерьма. Парень был не шибко умным и с раннего детства во всех своих бедах винил окружающих. Из школы двойки домой тащил. Так это врачи виноваты, что у него во время родов случилась асфиксия, когда перетянула шею пуповина, и из-за недостатка кислорода он лишился потенциально высокого интеллекта, но одновременно с этим в душе еще и родителей винил за хреновые гены. Он ведь именно по этой причине жирный, а не потому что с первых классов школы жрал всякую гадость и отрывал жопу от компьютерного кресла только из необходимости идти в школу или по иным обязательным маршрутам вроде поликлиники и магазина. И в свои 42 года, когда этот идиот умер от того, что поперхнулся чипсой за просмотром порно, он жил в засранной двушке, доставшейся от почивших родителей, а существовал на пенсию, его мать в свое время подсуетилась и оформила, а также деньги, получаемые за аренду сдаваемой однушки, доставшейся уже от бабушки. Ни друзей, ни родни, а вся его жизнь и страсть были сосредоточены в виртуальном мире. Любил хентай, мангу, компьютерные игры и порно. И вот ведь свезло идиоту, отправляясь на перерождение, уже в колесе сансары, еще до того, как его душа стала лишаться своих оболочек, его подхватил неведомая сила и утянула в защищенную в хаосе область, где Вадику сделали предложение, от которого он не смог отказаться. Мечта идиота сбылась. Он изначально был осведомлен о том, в каком мире переродиться, и как только обрел возможность к самостоятельной деятельности и мог надолго отлучаться из-под надзора родителей, начал свой гринд. Задание система выдавала редко, а вся прокачка уровней его персонажа, он именно так воспринимал здешний мир, как собственную игровую площадку, заключалась в убийствах. Его восхождение началось с умерщвления кошки и ее котят. Вначале он подкинул им еду со снотворным, которое спер у соседкой бабушки, что когда-то присматривала за ним в детстве в качестве нянечки. А как только кошка с котятами стали квелыми, он закинул их в мешок, а после на велосипеде с тележкой отвез их к реке, где, присовокупив к живому грузу в мешке пару камней, сбросил в Темзу. Вот только души неразумных животных не дали ему большого прироста опыта, и его голову стали одолевать мысли об убийстве человека. И таким стал неизвестный бомж в Лондоне, которого он пьяным застал в переулке. На тот момент ему было 8, и его сил вполне хватило на то, чтобы нанести несколько сильных ударов кирпичом по голове в усмерть пьяного бедолаги. В итоге у маленького дегенерата на данный момент было на счету уже 9 смертей, одна из которых была та самая соседская бабушка, что присматривала за ним в детстве. К 9 годам он уже вполне уверенно владел телекинезом, причем на достаточно неплохом уровне и с тонким контролем. Им он и перекрыл поступление воздуха пожилой женщине. Система же оказалась сложнейшим конгломератом из множества различных механизмов и кучи возможностей. И одна из них заключалась в наличии масштабируемого по прошествии времени и развития носителя, изолированного пространства в хаосе, куда отправлялись души убитых Вадиком. И именно энергия этих плененных душ являлась источником его спорова, стремительного развития. Мной вновь одолела моя страсть к исследованиям, и думается мне, что в очередной раз ушел в пьяный угар своей научной деятельности. Мда, 11 невезучее число. Глава 82. Вадик, он же Алекс Мерсер. В небольшой комнате, явно выполняющую роль детской, на мягком ковре сидел ребенок, которому сегодня исполнилось 3 года, и играл в подаренный родителям набор, состоящий из пластмассовой грузовой машины, крана и бетономешалки. Но неожиданно взгляд мальчика расфокусировался, а сам он замер, и пребывал он в таком состоянии около 15 минут, но вот взгляд мальчугана вновь стал осмысленным, только теперь было сложно разглядеть в нем несмышленыша. Лицо Алекса, а именно так звали мальчика, выражало высшую степень шока и некоторой растерянности, но следом комнату огласили следующие слова, которые были никак не свойственны ни происхождению мальчика, ведь он был практически чистокровным англичанином с некоторой долей малой валлийской крови, некультурной среде, в которой он воспитывался. Ахуеть! И прозвучало это на великом и могучем русском языке, но с некоторым акцентом, так как только формирующемуся речевому аппарату мальчика, что эти 3 года слышал только английскую речь, было сложно осилить фонетику его родного языка из прошлой жизни. Сегодня только что произошел незаурядный случай с 3-годовалым Алексом Мерсером. Он вспомнил свою прошлую жизнь, а все благодаря системе, которая сегодня наконец активировалась. В своей прошлой жизни он немало прочел и просмотрел различного художественного творчества по этой тематике и был рад тому, что его память пробудилась только что, погребая под собой только начавшую формироваться личность его воплощения в этом мире. И тут же вознес за это хвалу системе и ее создателю. Вот только ему было неведомо, что сделано это было не для его психического здоровья и удобства, а из-за того, что в более раннем возрасте его тело было просто не в состоянии вынести груз его личности, вместе со всеми причитающимися его душе, не прошедшей очистку в колесе сансары, духовных оболочек. Да и то, система максимально ускорила развитие нервной системы, дабы приступить к заданной ей цели. Душа человека, со всеми ее оболочками, если упрощенно, это множество сообщающихся сосудов. И если бы система, что ограждала будущее тело своего носителя от энергетического давления, которое могли оказать на только формирующийся плод и тело в ранние детские годы его уже зрелая душа, то он бы точно не выжил. Как пример, одна из ситуаций, которая обязательно бы случилась, не заархивируя система духовные оболочки и личность Вадика до его трехлетия, Это стопроцентный шанс возникновения инсульта у малыша. Мозг ведь является главным органом физического тела души, отвечающего за взаимодействие с ментальной оболочкой. И если бы развитое ментальное начало души Алекса с первых дней его жизни активно сосуществовало и поддерживало связь с телом, то мозг бы просто не выдержал потока пси-силы, отчего бы практически мгновенно вскипел, а вместе с этим словил множественный инсульт. Пуф, Вадик, охуеть, блять, как же мерзко звучит сейчас мой детский голосок, а еще режущий слух акцент, гадство. Вот о чем подумал сейчас я, ныне Алекс Мерсер, а в прошлой жизни Вадим Нагорный, после того, как попытался выразить свои эмоции от своего нынешнего положения. А ведь раньше я мечтал о подобном, и бывало, что, проснувшись утром, еще не до конца распрощавшись со сновидениями, пытался вызвать у себя окно персонажа, ведь только что в своих грезах был обладателем сверхъестественных способностей, и частенько это была именно система. И вот, наконец, справедливость восторжествовала. Теперь-то уж я точно получу от этой жизни все, о чем только мечтал в свою бытность неудачника. А Вадим именно этим обосновывал свой прошлый статус в обществе и положение, сплошным невезением по жизни. Не повезло с семьей, не повезло с генами, а не потому, что у него не было стержня и воли к тому, чтобы чего-либо добиться. Он был настолько слабым духом, что даже самому себе, наедине с собственными мыслями, боялся признаться, что он такой, какой есть, потому что слабак и слизняк. Но получив чит в лице системы, он был намерен взять от нее все и в итоге занять место на вершине этого мира. И как только эти мысли пронеслись у него в голове, он вызвал окно системы, произнеся вслух «Статус». И вот что он увидел. Имя: Алекс Мерсер, Вадим Нагорный, уровень 1, специализация, не выбрано, тело 1, разум 1, дух 1, магия 1. И его разочаровали как цифры его статов, так и то, что у него не было ни карты, ни магазина, ни инвентаря, а еще то, что не было никаких объяснений его характеристик, и он мог только догадываться о том, что они под собой подразумевают. Хотя это вроде как было и несложно даже для его уровня интеллекта, вот только общий уровень его знаний не давал истинных сведений для построения полноценных и стройных теорий, дающих полную картину случившегося с ним. И это удручало, ведь о настоящей магии он толком ничего не знал, за исключением огромного вороха прочитанного и просмотренного, вот только полагаться на знания из художественной, игровой и телеиндустрии было опрометчиво. Хм, ну имеем то, что имеем, и ему грех жаловаться. И так как единственным активным окном, которое откликнулось на его ментальный запрос, оказалась пока еще не выбранная специализация, то он первым делом принялся думать над тем, какой путь развития ему выбрать. И пусть здесь тоже не было никаких объяснений специализаций, да только сами названия были очень говорящими. Всего специализаций было 3: боец, маг, жрец. И ему было необходимо выбрать один из них сейчас, но это не закрывало для него 2 оставшихся пути развития. По достижению 10 уровня он мог взять еще одну специализацию, а по достижению 30 оставшуюся 3. Это понимание пришло к нему само, стоило только подумать в нужном ключе об этом. И опять, увы для меня, Вадика, но я не мог просмотреть доступные умения, которые дает тот или иной путь, но зная, в каком мире я очутился, выбор для меня был очевидным. А так как мне было опять-таки неизвестно, достаточно ли у меня сейчас магический дар для зачисления в святая святых английских магов, я сделал свой выбор, и им стала специализация маг. Я не могу себе позволить оказаться на обочине сюжета и должен был попасть в Хогвартс, ведь только так у меня появится возможность познакомиться с будущими героями этого мира, а также это даст доступ не только к уже имеющимся возможностям в постижении магии благодаря системе, но и получить полноценное образование в, как утверждала Роулинг, лучшей школе чародейства и волшебства Хогвартсе. А стоило мне только определиться с выбором и подтвердить его, как я тут же получил ранг в специализации и 2 очка статов, так что теперь мой статус выглядел так. Имя: Алекс Мерсер, Вадим Нагорный, уровень 1, специализация, маг, ранг, ученик, тело 1, разум 1.5, дух 1.5, магия 2, умение, не выбрано. Распределение полученных очков статов произошло автоматически, а вместе с этим я мог выбрать из короткого списка доступных магических умений себе одно. Список умений был невеликой, вот незадача, большая его часть подпадала под определение темные. Призыв неупокоенных, проклятие сильных мук, стрела тьмы, а также пирокинез, аэромантия и телекинез. Вот тут я уже думал дольше, что из этого выбрать, но в итоге остановился на телекинезе, ведь он был самым универсальным из предоставленного и незаметным. А ведь мне сейчас предстоит скрывать свои способности ото всех, так как пока я не поступил в Хогвартс, то не смогу дать толкового объяснения тем же родителям, которых таковыми не воспринимал, откуда у него подобные способности, если меня вдруг спалят за их применением. Зато телекинез можно тренировать без особых проблем, чего нельзя сказать о том же пирокинезе или прочих темных заклинаниях. И как только я определился и выбрал умение, мне открылась справка с пояснениями о том, как можно поднимать уровень персонажа, специализации тех же умений. Уровень персонажа поднималось только при наборе опыта за счет убийств, и за каждое поднятие уровня у меня повышались все характеристики на единичку. Еще статы будут подниматься в процессе взросления моего тела, а также тренировок ума, тела и магии за счет применения умений. К слову, скольких и кого именно необходимо убивать ради поднятия уровня, в справке не сообщалось. Уровень же умений можно поднимать при помощи практики, их непосредственных тренировок, а также за счет получения ранга специализации или в качестве подарка, но что-то мне слабо верится в щедрость моей системы. То же касается и ранга специализации, которая поднимается каждый раз за счет поднятия 5 уровней персонажа, а также собственных достижений на этом поприще. Но это было, как он посчитал, практически нереально. Для того, чтобы самостоятельно, без помощи поднятия уровня персонажа до 5 уровня за счет убийств и соответственно получения следующего ранга специализации, он должен довести умение телекинез до максимального уровня, а следом еще одного полученного нового умения. В общем, не самая простая досталась мне система, но и не сказать, чтобы очень уж сложная. И с этого дня я оказался полностью захвачен тренировкой единственного пока в наличии умения, а также терзающей мой разум мыслью о том, кого бы можно было убить ради поднятия уровня. Шли годы, родители во мне души не чаяли, а я отыгрывал роль любящего их, смышленого и умненького ребенка, хотя в душе уже возненавидел Джона и Саманту, своих отца и мать, ведь они не давали мне простора для роста, сильно ограничивая мою свободу действий, но мне все равно приходилось играть выбранную роль, что, признаться, не оказалось сложным делом. Все же всю свою прошлую лицемерную жизнь, в чем я себя никогда не признаюсь, я научился блестяще отыгрывать роли и скрывать свои истинные эмоции от окружающих и показывать им то, что от меня ожидают увидеть. Но ничего, думал я, как только стану сильным магом, то первым делом порабощу их разум и сделаю своими марионетками. Нужно только немного потерпеть. Как же бесит родителей и все остальные взрослые в моем окружении. Мне уже 7, а я только сейчас впервые получил возможность самостоятельно выходить гулять и, естественно, только неподалеку от дома и не дольше, чем на пару часов. Мне даже для этой цели купили часы, чтобы мог отслеживать время и вовремя явиться домой. Ну что ж, пора приступать к прокачке уровня. Со злым весельем сами собой сорвались с моего языка слова, что я произнес по-русски, уже находясь в десятке метров от дома. Я уже давно размышлял на тему, с чего мне начать Качикова выбрать средством по достижению поднятия своего уровня, но трезво оценивая свои возможности и силы, мой выбор пал на бездомных животных, и я даже знаю, где тут рядом с домом имеются подходящие жертвы. Я уже год как хожу в подготовительный дошкольный класс, куда меня каждое утро сопровождает мама, по дороге заходя к соседям, у которых дочка Мэгги моя погодка, и мы уже втроем идем в школы. Обратно же чаще всего меня приводит домой мама Мэгги, но бывает, правда, очень редко, отец забирает, когда пораньше освобождается с работы. Так вот, в нашем квартале, по пути в школу, в одном из подвалов бывшей ткацкой фабрики недавно окатилась кошка, и моя мама с Мэгги частенько ее подкармливают. Пришла пора и мне ее покормить, вот только еда моя будет с приправой. Спер у старой корги, что живет в доме напротив и к которой меня сплавливали родители, когда шли куда-то развлекаться или просто хотели потрахаться без моего присутствия. Так что немало выходных дней своих родителей я провел с тетушкой Агнессой, как просила себя называть эта старая развалина. Как же я ненавидел подобные дни, ведь все те часы, что я находился на ее попечении, я был постоянно подле нее и под присмотром. Порой доходило до того, что я еле сдерживался, чтобы не вогнать ей телекинезом через ноздрю, до самого мозга, одну из ее вязальных спиц, когда она в очередной раз начинала мне рассказывать какую-нибудь очень увлекательную историю из своей юности, которая пришлась на 20-е годы, которые я уже слышал неоднократно. Фух, Алекс, спокойствие, только спокойствие. Лишь вспомнил эти эпизоды, как меня уже захлестывает ярость. В общем, к чему я ее вспомнил, все из-за снотворного, которое смог спереть у нее из аптечки. Снотворное вроде как мощное и думается, что пакетика, который старой маразматичной ведьме хватает на 10 применений, должно хватить для кошки и ее котят, если применю даже половину из этого. Вот еще в чем вопрос, надо ли мне находиться рядом с жертвой, когда она умирает. Необходимые эксперименты. В итоге, мне легко удалось провернуть задуманное. Отправившись к фабрике на велосипеде, к которому была прикреплена маленькая тележка, я легко смог приманить кошку фаршем, который выпросил у матери и даже не скрывал цели, на кой он мне. Кошечку подкормить хочу. В итоге, уже через 20 минут после того, как кошка с котятами слопали угощение, они стали очень вялыми и будто пьяными, что позволило мне быстренько собрать всех животных в мешок, куда я заранее накидал камней и, закинув груз на тележку, доехать до Темзы, где скинул жертв в реку. К тому моменту, когда кошки пошли ко дну, все котята уже были мертвы, их маленькие тела не пережили отравления снотворным, а вот кошка еще цеплялась за жизнь, да только оказавшись в реке, выбраться из западни в виде мешка ей не удалось, и в итоге она тоже погибла, утонув. Алексу в тот момент совсем немного не хватило до поднятия уровня, вот только он об этом не знал, как и то, насколько результативным было убийство животных в отношении набора опыта для поднятия уровня своего персонажа, так как никакого прогресса система не отображала. Твою мать, неужели убийство животных не дает опыта? Сокрушался я в уме по дороге домой, а внутри меня ворочался клубок не самых радостных эмоций. Хотелось громко материться. Столько времени на ожидание возможности оказаться без пригляда, действий, подготовки и все впустую.